Нет, ничего, ничего. Помнишь, Вася? Помнишь? Ведь это было с тобою. Помнишь, когда ты чин получил? Ты от счастья и от благодарности удвоил ревность и неделю только портил работу. С тобой и теперь то же самое. Да, да, Аркадий, но теперь другое, теперь совсем не то». «Да как не то, помилуй. И дело-то может быть вовсе не спешное, а ты себя убиваешь». «Ничего, ничего, я только так. Ну, пойдем». «Что ж ты, домой, а не к ним?» «Нет, брат, с каким я лицом явлюсь? Я раздумал. Я только один без тебя не высидел. А вот ты теперь со мной, так я и сяду писать. Пойдем». Они пошли и некоторое время молчали. Вася спешил. «Что ж ты меня не расспрашиваешь об них?» — сказал Аркадий Иванович. «Ах, да! Ну, Аркашенька, что ж?» «Вася, ты на себя не похож». «Ну, ничего, ничего. Расскажи же мне все, Аркаша», — сказал Вася умоляющим голосом, как будто избегая дальнейших объяснений. Аркадий Иванович вздохнул. Он решительно терялся, смотря на Васю. Рассказ о Коломенских оживил его. Он даже разговорился. Они пообедали. Старушка наложила бисквитами полный карман Аркадия Ивановича, и приятели, кушая их, развеселились. После обеда Вася обещал заснуть, чтобы просидеть всю ночь. Он действительно лег. Утром кто-то, перед кем нельзя было отказаться, позвал Аркадия Ивановича на чай. Друзья расстались. Аркадий положил прийти как можно раньше, если можно, даже в 8 часов. 3 часа разлуки прошли для него как 3 года. Наконец он вырвался к Васе. Войдя в комнату, он увидел, что все темно. Васи не было дома. Он спросил Мавру. Мавра сказала, что все писал и не спал ничего, потом ходил по комнате, а потом, час тому назад, убежал, сказав, что через 30 минут будет. А когда, мол, Аркадий Иванович придут, так скажи, мол, старуха, заключила Мавра, что гулять я пошел, и 3, не то, мол, 4 раза наказывал. «У Артемьевых он», — подумал Аркадий Иванович и покачал головой. Через минуту он вскочил, оживленный надеждой. «Он просто кончил», — подумал он, — «вот и все, не утерпел, да и убежал туда». Впрочем, нет, он меня бы дождался. Взгляну-ка я, что там у него? Он зажег свечку и бросился к письменному столу Васи. Работа шла, и, казалось, до конца было не так далеко. Аркадий Иванович хотел было исследовать дальше, но вдруг вошел Вася. «А, ты здесь!» — закричал он, вздрогнув от испуга. Аркадий Иванович молчал. Он боялся спросить Васю. Тот потупил глаза и тоже молча начал разбирать бумаги. Наконец глаза их встретились. Взгляд Васи был такой просящий, умоляющий, убитый, что Аркадий вздрогнул, когда встретил его. Сердце его задрожало и переполнилось. «Вася, брат мой, что с тобой? Что ты?» — закричал он, бросаясь к нему и сжимая его в объятиях. «Объяснись со мной. Я не понимаю тебя и тоски твоей». «Что с тобой, мученик ты мой? Что? Скажи мне без утайки. Не может быть, чтобы это одно». Вася крепко прижался к нему и не мог ничего говорить. Дух его захватило. «Полно, Вася, полно! Ну не кончить тебе, что ж такое? Я не понимаю тебя. Открой мне мучения свои. Видишь ли, я для тебя... Ах, боже мой!» — говорил он, шагая по комнате и хватаясь за все, что не попадалось ему под руки, как будто немедленно ища лекарства для Васи. «Я сам завтра вместо тебя пойду к Юлиану Мастаковичу». «Буду просить, умолять его, чтоб дал еще день отсрочки. Я объясню ему все, все, если только это так тебя мучает». «Боже, тебя сохрани!» — вскричал Вася и побелел, как стена. Он едва устоял на месте. «Вася, Вася!» Вася очнулся. Губы его дрожали. Он хотел что-то выговорить и только молча судорожно пожимал руку Аркадия. Рука его была холодна. Аркадий стоял перед ним, полный тоскливого и мучительного ожидания. Вася опять поднял на него глаза. «Вася, Бог с тобой! Вася! Ты истерзал мое сердце, друг мой, милый ты мой!» Слезы градом хлынули из глаз Васи. Он бросился на грудь Аркадия. «Я обманул тебя, Аркадий!» — говорил он. «Я обманул тебя! Прости меня, прости! Я обманул твою дружбу!» «Что?» «Что, Вася, что ж такое?» — спросил Аркадий решительно в ужасе. «Вот». И Вася с отчаянным жестом выбросил на стол из ящика 6 толстейших тетрадей, подобных той, которую он переписывал. «Что это?» «Вот что мне нужно приготовить к послезавтрашнему дню. Я и 1/4 доли не сделал. «Не спрашивай, не спрашивай, как это сделалось», — продолжал Вася, сам тотчас заговорив о том, что так его мучило. «Аркадий, друг мой, я не знаю сам, что было со мной. Я как будто из какого сна выхожу».